Очень кстати, оживился Анисимов, увлекшийся свежей земляникой. У нас Захар Тарасович был на съезде колхозников, 33-м, кажется. Свои впечатления о встрече с живым вождем оставит. Бесценный документ очевидца. Не забудь, Захар Тарасович. Писать разучился. Горестно покивал лесник. «Мне продиктуешь, запишу», — с готовностью предложил Анисимов. «Нет-нет, Захар, ты уж не отказывайся. Таких свидетелей в жизни все меньше и меньше. Молодые должны правду знать. Потрудись ради святого дела. Ты должен передать потомству тепло пожатия его руки. Поздно уже, полковник. Что твой окорок?» «Одну минуту. Чуть-чуть подрумянится, вот я его и со сметанкой удоволю». Тронешь из-под ножичка порог с ароматцем. А мы пока давай еще, Родя, помаленькой. Коньяк — напиток невредный для стариков. Всякие там закупорки промоет. Ну, за встречу, за наше правое дело. Лихо опрокинув стопку, он бросил в рот самую крупную ягоду. И, поглядывая то на Анисимова, то на Захара, обмяк, и Анисимов требовательно стукнул концом палки в пол. «Э, полковник, еще по одной?» «Давай, Родя, давай. Дети ничего не хотят понимать. Наотрез отказались ездить на дачу. Они теперь с 5 лет сексуально озабочены. Где им понять Сталина? А жизнь-то, Родя, 2 потоками льется». По-другому не может. Один рукав от нас, грешных, в прошлое, а другой оттуда, из прошлого, к нам. Все мы стоим в самом сцеплении живого и мертвого. Только никто этого не хочет замечать. А молодежь и совсем думать отучили. «Браво, полковник!» — провозгласил Анисимов и вновь поднял свою рюмку. «Я всегда знал, что ты умный и дальновидный человек. Не огорчайся. Всему свой срок. Все возвращается на круги своя. Так устроено. По-другому не было и не будет». «Знаешь, Родя, я скоро верующим стану», — понижая голос, сказал хозяин. «Вчера в сумерках сижу в саду. Такая благодать в душе. Бога хочется, Бога. Сижу, думаю. Один, ты знаешь, никогда не прикладываюсь», — кивнул он на бутылку. «Никаких там побочных воздействий. Поднимаю глаза и обмер. Тяжесть по всем членам разлилась, свинцом к скамейке придавила. Ни рукой, ни ногой не могу шевельнуть. Сам себе не верю. Верхнее правое окно в доме светится, и в нем силуэт над столом. Да ярко так, понимаешь? Он сам. Затем соседнее окно вспыхнуло, опять он. Теперь уже прямо у окна стоит, смотрит в сад. Так всю дачу и обошел. Заставил я себя встать, думаю, будь что будет. Открываю дверь, поднимаюсь наверх, ноги ватные. Добираюсь до верхней площадки, никого. Кромешная темень. Слышно, мышь скребется». Заставил я себя по всем комнатам пройтись. Опять пусто. А, Родя? Волнение крови, полковник, осторожно предположил Анисимов. Сейчас в атмосфере магнетизма много. Неопознанные летающие объекты. Почитай газеты, чего только не узнаешь. Да и человек, особенно такой, не может бесследно исчезнуть. Ты считаешь? Уверен, ответил Анисимов, шумно принюхиваясь к аппетитным запахам окорока, распространившимся по кухне. Но каждому свое. Какой непереносимый аромат! Что может быть выше самой жизни? Да, полковник, ты обещал показать последние поступления, подлинники рукописи. Не забудь, скоро полночь. Я его руку хорошо знаю. Не забуду, отозвался хозяин, выкладывая на блюдо огненно пузырившийся окорок. Положенный час пробил. На Спасской башне часы отзвонили последнюю четверть безвозвратно уходящего дня. И у дверей мавзолея сменился караул. 2 молоденьких курсанта замерли, сжимая в руках своих караульные карабины. Здесь, в самом центре страны, они сейчас были призваны олицетворять своим бдением главную мощь давно изжившей себя идеи. И вместо того, чтобы заниматься полезным и нужным для жизни делом, любить женщин, играть с детьми, работать или учиться думать и постигать, они стояли замершими лицами, искоса поглядывая на почти постоянно и даже далеко за полночь толпившихся перед мавзолеем людей. Четверть часа пролетела быстро, но в этот раз сменившиеся ощутили какую-то странность своих легких карабинов. Их приклады нельзя было приподнять от земли. Они как бы намертво прикипели к самому ядру старой площади. Ни один из курсантов не выдал себя даже друг перед другом. Затем совершенно неожиданно площадь перед мавзолеем очистилась, обезлюдила. Лишь где-то на противоположной ее стороне, вдоль приземисто-длинного здания с широкими окнами, текла тоненькая струйка прохожих к гостинице, ярко плавшей сотнями окон. Курсанты реагировали на происходившее совершенно по-разному. Один продолжал держаться за ствол своего карабина, лишь время от времени, не веря случившемуся, незаметно подергивал его вверх, пытаясь оторвать приклад от какой-то захватившей его свинцовой тяжести. Второй же, еще с детских лет увлеченный историей и мечтавший ликвидировать трагический разрыв в истории славянства между христианством и язычеством, почти не обращал на окружавших внимания. В его молодых мозгах под форменной фуражкой закружились совершенно иные мысли, и он думал о мумии человека, вот уже несколько десятков лет выставленной на всеобщее обозрение, конечно же, без его согласия. «Смерть есть величайшая из тайн бытия. Никто ничего о ней не знает, и никто не вправе вторгаться в эту тайну. Даже вот таким образом, как сейчас, когда это пытаются объяснить бессмертием идеи и необходимостью ее укрепления», — думал честолюбивый молодой человек. «Это чушь, бессмертных идей нет и быть не может. Просто придумавший эту загробную жизнь, пожалуй, непереносимо ненавидел покойного, хотел укрепить этим свое положение, по сути дела, он жил инстинктами. В данном случае им руководил культ предков, и божественное их почитание приравнивалось к защите самого неба». Молодой курсант, всегда мечтавший об университете, решил года через 3-4 обязательно написать документальную работу по этому вопросу. Но тут все выскочило у него из головы. Он хорошо видел лицо своего напарника, у него и у самого вдруг словно остановилось дыхание, и тело превратилось в ледяную глыбу. Из руки выпал карабин, стукнувшись о гранитную стену и шаркнув по ней вниз. Дверь мавзолея стала медленно приоткрываться. Из нее пахнул тепловатый, специфический сухой воздух. Затем в дверях сгустился и обрел вполне реальное очертание силуэт человека в кителе с застывшим знакомым лицом. Не глядя на часовых, он легким и беззвучным шагом свернул за угол и сразу же исчез, а створы двери подземного святилища также беззвучно сомкнулись. Еще чувствуя какой-то особый, не отпускающий холод, курсанты переглянулись. Они не слышали, но чувствовали, как он неторопливо поднимается по гранитным ступеням наверх, на мавзолей. Часовой, выпустивший из рук карабин, дрожа всем телом, быстро поднял его. Площадь перед мавзолеем по-прежнему оставалась совершенно пустынной. Переводя дыхание и выждав, курсанты, не удержавшись от искушения, невзирая на наличие сверхчувствительной электроники, пошептались об удивительном событии. «Он! Я сам видел! Это он!» шепнул, почти задерживая дыхание, первый, тот, что грезил об истории. «Конечно, он», — ответил второй, тараща округлившиеся глаза. «Но почему же из этих дверей? Он же лежит отдельно. Наверное, там под землей все друг с другом связано», — предположил первый. «Это ведь очень древняя земля». «Может, сразу доложить?» — спросил второй. «А то как-то жутковато». «Хочешь психушку? Доложи», — отрезал первый. «А я ничего не видел. Так, ветер, фонари. Тише, молчи. Он наверху стоит. Я его чувствую. Через камень давит». «Может, тревогу дать?» «Молчи, спятил. Не трогай, ты молчи. Проболтаешься, дурак, откажусь. Я ничего не видел и не знаю». Вновь оборвал первый, и оба ощутили отяжелевшую сердце и мешавшую дышать тишину, плотными волнами накрывшую Красную площадь, Василия Блаженного, Москву и распространяющуюся все дальше и дальше. Центр этой неживой тишины находился у них над головой, и вот-вот готов был проломить камень и обрушиться на них. Но ничего этого не знал и не мог знать сам Сталин, стоявший на верхней площадке мавзолея у парапета на своем привычном месте. Он внимательно и зорко осматривал знакомое пространство, и его сердил огромный, горящий сотнями окон, белокаменный четырехугольник, вознесшийся за храмом Василия Блаженного неизвестно когда и почему. Тяжелое, словно налитая свинцом голова отходила медленно. Он ощутил чье-то присутствие у себя за спиной и, не оглядываясь, уронил. «А теперь тебе что опять надо? На этот раз я уж никак не мог думать о тебе, тем более звать». «Как же я тебя оставлю?» — коротко ответил летописец, сомкнувшимися на черепе пролысинами. «Ты меня породил, я много лет честно стоял с тобой плечом к плечу. Вспомни, о чем мы с тобой только не говорили. Если вскрыть эту коробку...» — летописец слегка хлопнул себя ладонью по лбу. «Там окажется чуть ли не весь двадцатый век со всем его хламом. Теперь же, когда пришла пора подурачиться, ты меня прогоняешь. Меня ты тоже должен понять». «Как-то не по-христиански, Сосо. Не ожидал от тебя. Ведь только со мной ты был откровенен до конца». «Хорошо, хорошо. Молчу. Правда, захватывающее зрелище?» «Странно», — ответил Сталин. «Какой-то один бесконечный сон. Зачем человек так слаб, не в силах даже проснуться?» «Да», — сказал летописец, всматриваясь необозримую, светящуюся в тихом перламутре преобразившуюся площадь, безоглядно окаймленную режущими лучами бесчисленных прожекторов, уходящих далеко за пределы самой Москвы и как бы приподнимающих из провальной чаши тьмы над самой землей всю площадь с Василием Блаженным, со стрельчатыми башнями Кремля. Закрывавшее небо, раздражавшее Сталина, нелепое кубическое здание за собором провалилось. Зато поднялся на своем месте храм Христа Спасителя. И не только поднялся, но как бы и утвердился над башнями Кремля с правой стороны, тускло сияя в небе всеми своими куполами. И Сталин боковым зрением видел в перламутровом блеске ночи мерцание его широкого главного купола и, кося глазом в сторону летописца, мучительно радовался этому.